Глава 13. О беседе с ректором, встрече с однокурсниками и требовании Мырьки. Я вытаращилась на ректора, пытаясь подобрать слова, чтобы задать вопросы, но он меня опередил. «Где были?» — как на допросе рыкнул он. «В нереальности», — машинально ответила. «В какой такой нереальности? Я куда вас отправил на практику?» «Так чокнутый Марвел нас заслал. Мы выполнили его задание, уничтожили артефакт исконной тьмы. Только в процессе все пошло немного не так, и... вот». «Что?» От рева всегда такого миролюбивого магистра Новарда я втянула голову в плечи. «Так вот в чем дело», — вмешалась лекарь. «А я все гадала, что же произошло. На вас было огромное количество ран, таких, какие оставляют стрелы. Но при этом ни одной стрелы мы рядом с телами не обнаружили. А они, оказывается, просто исчезли при переносе в реальность. В общем, после того, как меня в принудительном порядке напоили мерзким на вкус отваром для восстановления кровопотери и подъема тонуса, глава школы засыпал меня вопросами. Никакого сострадания к несчастной, больной девушке. Оказалось, что меня и Карла нашел в башне вернувшийся с практики второкурсник, который до смерти перепугался, едва не наступив на два окровавленных трупа, как парнишка решил поначалу. Именно он спешно позвал ректора и декана Арона, и наши бессознательные тела переправили в лазарет. Дырки от стрел, которыми нас буквально нашпиговали, в срочном порядке залечили. Но мы потеряли столько крови, что пришлось погрузить нас в лечебный магический сон на 3 суток, дабы быстрее восстановились. Как мы оказались в школе, тоже объяснилось легко. Я на ощупь вытянула из сумки не ту книгу и активировала портал в ВШБ. К счастью, у Марвела спасти нас было бы некому. «А теперь рассказывайте!» «Ну», — промямлила я и поежилась под разгневанным взглядом магистра Новарда. Никогда еще не видела его настолько злым. «Нам Марвел Гринг дал задание на оставшиеся 2 недели практики. Мы, конечно, удивились, но изучили выданное нам произведение, подготовились и перенеслись в указанную нереальность. Я принялась рассказывать обо всем, с чем мы столкнулись в замке герцога, мечтавшего активировать артефакт исконной тьмы. Потом поведала о ритуале, в который мы вмешались, и как именно мне удалось уничтожить кристалл. Магистр Новард буравил меня сердитым взглядом, а когда я закончила... Ох, как же он ругался! Я даже и не знала, что ректор так умеет. За целый год обучения, несмотря на все мои невообразимые выходки, он ни разу так не кричал. Я натягивала одеяло все выше и выше, при этом медленно сползая вниз по подушке, пока не накрылась с головой. Вот там и затаилась, пережидая бурю. Если не видеть злющего лица магистра, то не так страшно. «Адептка Золотова!» «Да», — пискнула я из-под одеяла. «Вы хоть понимаете, что именно произошло?» «Не очень», — призналась честно. «Простите, адептка, но вы ходячая катастрофа. За месяц практики вы умудрились ввязаться во все возможные и невозможные проблемы. Я уже жалею, что не позволил адепту Стэнси отправиться с вами. Уж у него-то хватило бы ума не пустить вас в нереальность. А даже если бы вы, Золотова, учитывая ваш несносный характер, уговорили бы его на эту авантюру, то он смог бы предотвратить ваше убийственное во всех отношениях вмешательство в ритуал». «А чего сразу Стэнси?» Я сдвинула уголок одеяла и обиженно уставилась на магистра одним глазом. «Просто он старше нас с Карлом и проучился дольше. Когда мы окончим 3-й курс, то тоже будем опытными». «Подобными темпами вы не то что 3-й курс не сможете окончить, но даже 2-й», — отрезал ректор. «И такими, как Стэнси, вы оба не станете никогда, хотя бы потому, что Вестов полностью находится под вашим тлетворным влиянием. И характер у Стэнси, к счастью, уравновешенный, трезвый, а не такой безалаберный и авантюрный, как у вас, Золотова. И вылезайте, наконец, из-под одеяла». Я целую минуту возмущенно пыхтела, борясь с диким желанием одновременно нагрубить и начать оправдываться. Вечно этот изверг, нигде от него покоя нет. Еще не хватало, чтобы мне ставили в пример всяких противных, занудных, примороженных дырханов. «Магистр Новард», — заговорила лекарь, — «вы не забыли, что она ведьма? Причем ведьма юная, неопытная и не прошедшая инициацию. «Забудешь тут», — проворчал ректор. Я перевела взгляд на магистра Летаниэль. «Это она о чем? Какая еще инициация? Может, лучше перевести ее в Академию ведьм? Там учатся такие, как она», — намекнула эльфийка. «Я не хочу», — воскликнула я, откидывая одеяло и садясь в постели. «Мне тут нравится». «Поздно уже, магистр Летаниэль. Это адептка». Последнее слово прозвучало как ругательство. «И ее напарник наворотили таких дел, что нам еще долго придется расклебывать последствия их летней практики. И это только первый курс. Боги, дайте мне сил не прибить их до конца обучения». «Вообще-то на практике нами командовал научный руководитель. Это он нас отправлял по разным заданиям. А вы так ругаетесь, словно это я придумала, куда сбежать и в какую неприятность ввязаться. Да еще и Карла втянула во все это». Буркнула я и заморгала, чтобы отогнать слезы. «Ну чего он в самом-то деле? Можно подумать, я специально пакостила. Кто отправил нас к чокнутому Марвелу? То-то!» «С Грингом я тоже побеседую». Магистр вздохнул, успокаивая нервы. «Извините, Кира, я несколько погорячился. Я понимаю, что это не ваша вина, и вы не по собственной инициативе отправились в нереальность, так же, как и к русалкам, да и на кладбище. Просто... Кстати, одежду вы где брали?» «Так это, в замке. Служанку попросили выдать нам что-нибудь. Соврали, что нас ограбили по дороге». «Ладно, вы заканчивайте беседу, а я пойду и разбужу Вестова», произнесла магистр Летаниэль и оставила нас вдвоем. «Магистр Новарт, а можно нам вернуться в Лориграс? У нас там вещи остались, ну и нужно подписать у Гринга результаты практики, попрощаться с народом, узнать, как там прижился домовой». «Какой еще домовой?» — не понял ректор. «А, я же не рассказывала», — заулыбалась я. «Гринг, он такой странный, не любит людей, и у него только одна экономка из прислуги. Не считать же за помощников голову без тела и две руки, тоже без тела. Ларисе тяжело следить за хозяйством, так я ей в помощь нашла бесхозного домового и перевезла его. Он жил в заброшенном, развалившемся доме». «Домового? Нет, ну это уже...» Магистр вскочил. Я захлопала ресницами, не понимая столь бурной реакции. «Знаете, Золотова, мне нужно переварить всю полученную информацию. Вы приходите в себя, пишите мне вместе с Вестовым подробнейшие отчеты о практике, а потом, чтобы я вас до конца лета не видел. Иначе я за себя не ручаюсь. Я еще не успел решить, что делать с вашим грузом двухнедельной давности, а вы...» Он развернулся и направился к двери, а я позвала. «Магистр, а в Лериграс можно?» «Можно, но одних я вас туда не отпускаю. С вами перенесется кто-нибудь из преподавателей. Необходимо побеседовать с Марвелом Грингом. Скорее всего, отправится магистр Карибора». «Уй!» Я перестала улыбаться. Когда ректор ушел, я сползла с постели и, покачиваясь и хватаясь за кровать и спинку стула, поплелась к выходу. Выглянула в коридор, убедилась, что там никого нет, вышла и по стеночке двинулась туда, где лежал Карл. Слабость была ужасная, коленки начали мелко дрожать, спина покрылась противной испариной, но я хотела убедиться, что с другом все в порядке. Я проковыляла уже половину расстояния между двумя палатами, как соседняя дверь открылась, и из нее медленно вышел мой напарник, облаченный в больничную пижаму. «Карл!» «Кира, жива!» Мы уставились друг на друга, словно не веря своим глазам. Парень повторил мои действия и, также не убирая руки от стены, добрел до меня. Положил руку на плечо, будто проверяя, настоящая я или нет, а потом порывисто обнял. «Ну и влипли мы», — шепнул мне на ухо, гладя по голове. «Ага, ректор приходил, сказал писать подробные отчеты о практике». «Ругался! Ужас! Так кричал, что я от него под одеяло спряталась!» Карл мелко затрясся от беззвучного смеха. Я сначала держалась, но потом и меня разобрало. И вот стояли мы, обнявшись, поддерживая друг друга, чтобы не свалиться от слабости, и хохотали в голос. Такими захлебывающимися смехом нас и застукали. «Вот они!» — закричал кто-то с другого конца коридора. Затопало множество ног, и налетела шумная толпа. Лола, Тина, Гастон, Мальдин и Риф. Они что-то говорили, трясли и тискали нас. Вычленить отдельные фразы было сложно, так как они перебивали друг друга, задавая вопросы и рассказывая что-то свое. «Как же вы нас напугали!» «Вернулись с практики, а нам сказали, что вы тут умираете!» «Рвались к вам, а нас не пускали!» «Целых 3 дня ждали, пока вы очнетесь!» «А загоревшие какие!» «Народ, а можно мы ляжем? Что-то я устала стоять!» Вклинилась я в этот словесный поток. «Конечно!» Ревалис тут же поднял меня на руки и уверенно понес в мою палату. Карла с двух сторон подхватили под руки Гастон и Мальдин и повели следом. Нас уложили рядышком в мою кровать, как куколок, расселись вокруг и уставились жадными взглядами. «Что?» — с подозрением спросила я. «Рассказывайте!» — выдохнула Лола. «Где вы так умудрились?» Наше повествование о пребывании в нереальности вызвало кучу ахов и охов. Ребята восторженно ужасались событиям, произошедшим с нами, и завистливо стенали, что у них практика была ужасно скучной и неинтересной. Мы еще вкратце поведали, что неделю прожили на острове русалок и познакомились с этими созданиями. Рассказали о схватке с нежитью на кладбище, умолчав, правда, о полученном даре говорить с драконами и о яйцах, которые притащили в школу. Сказали только, что привезли найденные там документы для ректора. В общем, в глазах однокурсников мы были героями и авантюристами. «Обалдеть!» — всплеснула руками Лалина. «Так жемчужные сережки у вас обоих и браслет Карла — это от русалок? Я сейчас умру от зависти. Это же такое приключение. А я, как проклятая, целый месяц в королевском дворце изображала из себя придворную даму и ходила в дурацких платьях и корсете. Ни вздохнуть, ни наклониться, ни поесть нормально». Примерно через час в палату вошла магистр Литаниэль, выдала нам с Карлом куриный бульон и всех разогнала. Заявила, чтобы до завтра они не показывались. А вот как нас выпустят из лазарета, тогда и пообщаемся. На следующий день принесли наши сумки, которые мы брали с собой в нереальность. Я переоделась, заплела косу, дождалась Карла, и мы вместе направились в общежитие. «Будем писать отчеты по отдельности или вместе?» — спросила уже перед тем, как разойтись по корпусам. «Давай вместе, быстрее закончим. И еще, ты точно поедешь на каникулы к Лоле? Может, со мной?» «Посмотрим», — улыбнулась я. С отчетом о практике мы управились к вечеру. Хотелось побыстрее закрыть эту тему, чтобы отвязаться наконец-то и с чистой совестью начать отдыхать. Ту часть, которая касалась нас обоих, писал Карл. У него почерк лучше, так как чернильные ручки для него привычнее. Но и мне пришлось настрочить несколько страниц о травах Лаэтры, приобретенных там книгах, о своих увеличившихся способностях к стихии воды и о том, как я перевозила домового. На отдельных листах мы описали встречу с призраком. Отдали все бумаги ректору, выслушали его нотации и сбежали с друзьями в город. Лично я дико хотела есть. 3 суток лечебного восстановительного сна – это, конечно, здорово. Но чувство голода после него было невыносимое. Судя по тому, как жадно заглатывал еду Карл, не у меня одной. Как же приятно было снова лечь спать в своей кровати в комнате общежития. Вот уж не думала, что я так привыкла к ней за год. А утром меня разбудил возмущенный голос Мырьки, домовушки общежития. «Золотова, это правда, что ты перевезла в жилище руководителя практики домового?» «А?» Я вскинулась в постели, очумело потрясла головой и уставилась на нее. «Ну что вы так кричите?» — сонно спросила Лола и тоже села, утаясь в одеяло. «А ты вообще молчи, Вархаб, тебя не спрашивали, так правда или нет?» «Ну, я никак не могла решить, признаваться или нет. Очень уж грозный вид был у Мырьки. Подумала и на всякий случай сказала. Я больше так не буду». «Что?» — взвыла она. «А ну, быстро к ректору, я тебе покажу!» К магистру Новарду маленькая, но очень сердитая домовушка гнала меня чуть ли не пинками. На нас насмешливо смотрели вернувшиеся с практики адепты, а она всю дорогу возмущенно что-то бурчала себе под нос. «Господин ректор, вот, полюбуйтесь!» Ворвалась она в кабинет главы школы и обличающе ткнула в меня пальчиком. «Адептка Золотова», — флегматично поприветствовал меня магистр. «Давно не виделись». Я улыбнулась, пошаркала ножкой и спрятала руки за спину. В чем моя вина, я пока не очень понимала. Ведь о том, что перевозила домового, я уже сообщила и в личной беседе, и в отчете. И ругать меня за это никто не стал. Было неясно, что сейчас-то не так. «Господин ректор», — снова заговорила Мырька, «вы в курсе, что Золотова нашла домового и перевезла его в тот особняк, где они с Вестовым жили?» «Разумеется». «Я так больше не буду», — снова на всякий случай пообещала я. «Что?» — заверещала Мырька. «Вы слышали? Нет, вы слышали? Она отказывается!» «От чего?» Магистр потер переносицу и непонимающе посмотрел на нее. «Она отказывается перевозить домовых!» Маленькая, но очень сердитая женщина зыркнула на меня злобным взглядом. «И?» «Что значит «и»? Заставьте ее!» «Чего?» — опешила я. «Зачем?» — растерялся ректор. «Как это зачем? Вы хоть понимаете, как трудно следить за всем хозяйством? Вы представляете себе объем работы, который мне приходится выполнять? Я единственная домовушка на 2 студенческих корпуса общежитий. И мне же приходится приглядывать за преподавательскими комнатами». «Так», — тяжелая мужская ладонь с грохотом опустилась на письменный стол. Я подпрыгнула от неожиданности, а домовушка перестала верещать и замолчала. «Мырька, давай ты сейчас успокоишься и внятно изложишь свои пожелания и требования. А вы, Золотова, перестаньте ее нервировать, и меня заодно». «Да я же!» — возмутилась я. «Ну ничего себе! Выволокли меня из кровати, орут, возмущаются, притащили зачем-то к главе школы, и еще я же и виновата». «Магистр Новард», — взяв себя в руки, заговорила Мырька. «Я настаиваю, нет, я решительно требую, чтобы вы заставили Золотову найти и перевести в школу еще домовых». «Почему именно ее?» «Потому что она ведьма», — как само собой разумеющееся, пояснила она. На меня уставились два взгляда. Требовательный Мыркин и задумчивый магистра Новарда. «А почему ты раньше не попросила об этом?» — поинтересовался, наконец, магистр. «Откуда я знала, что Золотова так умеет? Маленькая паршивка ведь не рассказывала. Такую важную информацию скрывала. Бессовестная!» Я закатила глаза от подобного наезда. «Хорошо, адептка Золотова, по возвращении с каникул займитесь, пожалуйста, этим вопросом. Сопровождающие для поисков подходящих жилищ в городе возьмете Вестова, Стенси или его друзей. Ясно?» «Ясно», — буркнула я. «А может, сейчас?» — вкрадчиво попросила домовушка. «Нет, Кира едва не погибла, потеряла много крови и только выписалась из лазарета. Тебе это прекрасно известно, Мырька». «Ох, ну да, что же это я?» — засмущалась она. «Кирочка, пойдем, моя хорошая, я тебя вкусненьким угощу. Столовая ведь не работает, а я утром ватрушек с творогом и вишней напекла. С чаем покушаешь». По дороге обратно я ее спросила. «Мырька, ты чего так кричала-то? Запугала меня совсем. Объяснила бы по-человечески, неужто я не поняла бы?» «Да, серчала. Узнала о твоих умениях, а ты отпираться начала. Вот меня и понесло». Я прыснула от смеха, а она поддержала меня. Договорились, что осенью я начну поиски, постараюсь найти бесхозных домовых и перевезу таковых в школу. В комнате Лола неторопливо паковала багаж. Она собиралась в замок своей семьи и планировала увезти все надоевшие вещи, обновить там гардероб, чтобы в следующем году щеголять новыми нарядами. «Ну что, разобрались?» — полюбопытствовала она, запихивая в раздувшуюся сумку очередное платье. «Ага, Мырке, оказывается, помощники нужны. Она потребовала, чтобы я нашла и перевезла в школу еще домовых». Я прошла к своей незасланной кровати и с наслаждением растянулась на ней.